Мне нужен нормальный сокомандник, а не окончательно поехавший псих. Я вообще не понимаю, как ты можешь сражаться чем-то подобным. Помню, как однажды схватилась за этот клинок. Мне тогда показалось, что кто-то буквально препарирует мой мозг. Врагу не пожелаешь. Она хочет разлучить нас. Не позволю. Устранить угрозу. Опасно. Рано. В порядке. Это не тебе решать. Давай, запечатывай. Убить. Нет, не время. Надо усыпить ее бдительность. Ладно, ладно. С неохотой я подчинился. Убрав Миверу в свиток, я почувствовал, как исчезло ментальное давление на мой мозг. От облегчения я вздохнул, чувствуя, как возвращается ясность мыслей. В следующую секунду новый удар пришелся в лоб. Ну, отпустила. Нет, когда-нибудь я точно сорвусь и выпарю тебя. Ты только обещаешь. Плотоядно облизнулась Неока, но тут же стала серьезной. Наруто, прошу тебя, будь осторожнее. Ты меня только что очень сильно напугал. Сидел, раскачиваясь на краю обрыва, при этом поглаживая эту ковырялку. Да, у меня все было под контролем. Ну, не говорит же Неока, что я ее чуть не выпотрошил. Заметила. И пошли давай, симулянт. Как напряжно. Почему король сам сюда не придет? Узумаки, иногда мне кажется, что ты хуже Нара. Собрав по лагерю девочек, мы подоспели как раз в тот момент, когда Кайлан отправил Лидию в башню. По ее сигналу в бой должны были вступить резервы королевской армии. Попрощавшись с девушкой и убедившись, что все разошлись, Тирин подозвал меня. «Наруто, девочки, вы как раз вовремя!» Невесело улыбнулся король. «Так, где наше место в строю, ваше величество?» Решил я сразу уточнить свое место в будущей кампании. «Нигде. Сейчас ты отправляешься в резерв. Что?» Возмущению Неока не было предела. «Еще бы!» Бедную учиху лишали шанса подраться. «Неока, дай ему закончить!» Примирительно попросил я у нее. «Ведь его величество, сейчас, объяснит нам, в чем дело. Одно имя, Тейрн Лагейн. По плану его армия должна ударить в спину чудовищем. Вот только я несколько сомневаюсь, что он выполнит поставленную перед ним задачу. Есть вероятность, что Лагейн может в решающий миг повернуть верные себе войска назад. Есть какие-то реальные доказательства предательства Лагейна? Нет. Даже более того, за последние годы он сделал для королевства больше, чем мой отец за всю свою жизнь. Да что там, Тейрн фактически взял на себя управление страной после гибели отца. Вот только после того, как я полгода назад отказался брать в жены Анору, наши отношения с Лагейном несколько испортились. Хотя даже после этого я не сумел найти и следа готовящегося заговора. Хотя, появись даже намеки на предательство, и герцог давно был бы казнен. На пороге приближающейся войны нельзя быть слабыми. Вот только по имеющимся у меня данным, Тейрн самый большой патриот Фирилдина. А личную неприязнь Тейрна ко мне дело сугубо личное. Но все равно лучше подстраховаться. Так, какова наша цель? Наруто, в первые годы после коронации, Тейрн заменил мне отца. И я буду счастлив, если все пойдет по плану. Но армия Лагейна должна вступить в бой. В любом случае. И вы это проконтролируете. Да. А Кайлан не шутит. На лице собрата попаданца отчетливо был виден целый букет чувств. Боль, горечь, чувство вины, надежда и мрачная решимость идти до конца. Было видно, что ему тяжело далось подобное решение. Столько лет ждать удар в спину от доверенного лица, искать следы заговора и не находить. Это сложно. Но сегодня его душевные метания должны были закончиться. Так или иначе, как прикажете, ваше величество. 10 минут быстрого бега, и наш небольшой отряд прибыл в ставку Лагейна. Крепкий мужик лет 40 как раз наклонился над картой и отдавал приказы своим командирам. Заметив нас, в нашу сторону рванулось сразу 2 десятка стражников. Пара секунд, и нас окружил лес копий. На лицах бойцов Лагейна отчетливо читалась решимость не пускать и защищать. Похоже, здесь Лагейна действительно любит. Да, даже не ожидал такой расторопности от обычных солдат. Кто такие? Грозно сдвинул брови Тейрн. Нас прислал король Кайлан на ваше усиление. Бодро отрапортовал я, протягивая ему выданную мне грамоту. Детей. Скепсис одного из главных каноных антагонистов не заметил бы разве что последний тролль, но промолчал. Скорее сильных магов. Вот как. И он тоже. Маг. Указал Тейрн в сторону Забузы. Так точно. Ну-ну. Все, опустить оружие. По местам. Готовимся к бою. Рыкнул Тейрн на своих подчиненных. Когда народ разбежался по своим делам, Лагейн протянул, глядя на нас. «Не доверяют, значит, даже палачей выделил». Грустно усмехнулся Тейн. «Ну, раз такова воля короля, то давайте покончим с этим побыстрее, только сначала отойдем подальше. Незачем перед боем подрывать боевой дух солдат видом их обезглавленного командира. Успокойтесь, ваша светлость, никто вас убивать не собирается. Считайте нас вашими телохранителями. Хаем. Ладно, оставим это на совести нашего короля. И зовите меня просто Лагейн, не во дворце же, ну или в крайнем случае Тейн. Не люблю я этот официоз». «Хорошо, Тейн Лагейн, я человек в королевстве новый, но вы, как я вижу, человек неплохой. Может, расскажите, какая черная кошка пробежала между вами и королем?» «Что тут рассказывать?» — хмыкнул Тейн. «Спросите любого министреля отсюда и до Орлея, они вам в красках поведают мою историю. Меня не интересуют истории. Я хотел бы узнать, что за человек Тейн Лагейн Мактир?» «Да, что тут рассказывать?» «Родился в фермерской семье на территории Орлея. Отец был брошен в тюрьму за долги. Встретил тогда еще молодого принца Мэрика и впоследствии присоединился к армии повстанцев. Потом война с Орлеем. Был одним из командующих мятежа. И, надеюсь, не самым плохим. По крайней мере, ни одна благородная сволочь не посмела тявкнуть, когда мне пожаловали титул Тирна. А потом почти 30 лет служения Мэрику, смерть моего лучшего друга и присяга его сыну. Вот так я и оказался здесь. Все же, что у вас произошло с Кайланом, что его величество стал подозревать вас в возможном мятеже? Да, собственно, ничего такого. Все же, он фактически вырос у меня на руках. Хотя, признаюсь честно, многие инициативы Кайлона я не одобряю. Чего только стоила его идея о равных правах людей и эльфов. Мне его еле удалось отговорить. И таких историй множество. Одни оборотни в армии чего стоят. Хотя, не скажу, что все инновации Кайлона такие уж безумные. Налоговая, земельная, судебные реформы уже показали свою состоятельность. Присяга мага в короне оказалась крайне удачной идеей. Да, и некоторые его идеи по поводу промышленности и сельского хозяйства оказались очень эффективными. Те же единороги это наглядно демонстрируют. Впрочем, за то, что он вышвырнул храмовников из Ферилдина, я ему заранее готов простить все грехи, как нынешние, так и будущие. Только не говори это его величеству, а то он совсем зазнается. Тогда в чем проблема, Ваноре? Когда я на прошлогоднем приеме предложил Кайлону взять мою единственную дочь в жены, наш король заявил, что ему это стервозная бесплодная БЛ. Бросив взгляд на девочек, Лагейн быстро поправился. Женщина без серьезных моральных норм даром не нужна. Нет, моя единственная дочь не идеал, и в детстве ее нужно было чаще пороть. Но никто не имеет права оскорблять мою дочь, особенно при свидетелях. Да, и сам Кайлон не образец целомудрия, хотя бы то, что на приеме он был с какой-то ведьмой из диких земель. Ну, я и вспылил. Слово за слово. Я выбил ему зуб, он сломал мне нос. За короля вмешалась гвардия и серые стражи. За меня встали мои солдаты. Хорошо еще, что оружие на приеме отобрали. Одним словом, знатный получился мордобой. Так, я и оказался в оппозиции короля. Почему вы не помиритесь, раз у вас нет никаких серьезных разногласий? Так, Анора мне всю плешь проест. Нет, пока я не пристрою дочку замуж куда подальше, побуду лучше в оппозиции. Над лагерем поднялся дикий смех. От всплывших подробностей жизни Ферилдина, мне захотелось биться головой об стену. Действительно, только наши попаданцы настолько суровы, что зная наперед ход событий могут сами себе испортить жизнь. А Лагейн оказался мужиком правильным, хотя, судя по всему, достаточно требовательным. Приступ веселья закончился неожиданно. Отродья. «Защищайте Тейна!» Крик безымянного солдата подействовал на наш маленький отряд, как ушат холодной воды. Над ухом раздался пронзительный крик. Поняв, что обнаружены, высокие фигуры с диким криком метнулись на нас с заросших мхом древних колонн. Машинально шарахнувшись в сторону, я выхватил из печати Миверу и снес голову первому подскочившему ко мне крикуну. А дальше началась бешеная мясорубка. Пара секунд для меня растянулись в целую вечность. Неожиданно, за моей спиной раздался пронзительный крик. Обернувшись, я увидел, как наина стремительными прыжками несется пропущенный нами крикун. Понимая, что не успеваю, я рванулся в сторону девочки, но моей помощи не понадобилось. В самый последний момент, непонятно откуда появившийся Лагейн, закрывая девочку, приняв удар на нагрудник доспеха. Доспехи пронзительно зазвенели, но вроде выдержали. В следующую секунду опустившийся кулак Тирна буквально смял черепную коробку порождения. «Спасибо», — выдохнула Иманака, но Тирн уже сорвался в бой. Не прошло и минуты, как с диверсионным отрядом крикунов было покончено. «Диверсанты, умно. Помри я здесь, и атака провалилась бы. А вот и сигнал», — пробормотал Лагейн, глядя на загоревшийся вдали костер. Сделав шаг вперед, Лагейн на мгновение оступился и сморщился от боли, но быстро взял себя в руки и пошел дальше. Из-под доспеха начала сочиться кровь. К нему сразу же подлетело десяток телохранителей. «Тейрн, вы ранены. Вам лучше остаться. Отставить. На том свете отлежусь. А сейчас все в атаку. Зефирилдин». Глава 63. Укол. Шаг назад. Уйти из-под удара. Разворот на месте. Еще укол. Добить. Пропустил летящий двуручник у себя над головой. Взмах руки, и очередная тварь валится с перерезанной глоткой. Все смешалось в кровавое марево. Мивера под канонаду взрывов танцевала и извиваясь в моих руках, находя щели в броне все новых порождений. Вокруг крики полные ярости и боли. Звон оружия. Тошнотворный запах потрохов. Мир, окрашенный багровой пеленой. Наблюдать, как корчится в смертельной агонии поверженный враг. Слушать музыку стали и симфонию агонии. Чувствовать его кровь на губах. Наслаждаться их беспомощностью и тягучим ужасом. Что может быть лучше? Я счастлив. Мы счастливы. Мы снова едины. Музыка сражения гремит в ушах, позволяя не прерывать танец смерти ни на секунду. Ударные отлично заменяют канонады единорогов. Да, быстрее. Еще быстрее. До разрыва связок и сухожилий. Не останавливаясь ни на миг. Сколько идет это сражение? Минуту. Час. День. Неважно. Наш чудесный танец будет продолжаться до тех пор, пока вокруг есть враги. Неожиданно перед нами вырос 5-метровый огр, с ног до головы закованный в броню, с огромной секирой. Какой большой! Он на добрый метр выше своих сородичей. Славная добыча! Танец на краю смерти начался. Кровь бьет в висках. Стук сердца заглушает все вокруг. Он очень силен, но я значительно быстрее. Пустить кровь. Ослабить. Причинить боль. Почувствовать вкус отчаяния. Короткие уколы в места сочленения доспехов. Тварь ревела, но не могла нас достать. Сильный, но глупый. Хорошая добыча. Мивера изогнулась и ужалила огра в левый глаз. Тварь взревела. Огр яростно взвыл и начал размахивать во все стороны секирой. В этот момент живот огра взорвался океаном крови. Стоящие за ним порождения превратились в кровавое месиво. Единороги собирали свою кровавую жатву. Не прощу. Он украл нашу добычу. Убить. Разорвать. Позже. Сейчас, добычи достаточно. Добив агонизирующего врага, я скользнул дальше вглубь вражеского строя. Там нам не смогут помешать жалкие людишки, которых нам приходится защищать. А то они только и могут, что воровать добычу у нас. Одобрение. Радость. А что там сверкает вдалеке? Ускоряюсь еще больше, буквально врываясь во вражеский круг магов. Взмах клинка, и очередной колдун падает разрубленный пополам. 6 ударов сердца, и шаманы отправлены к архитектору. Колдуны. Легкая добыча. Неинтересно. Соглашаюсь. Эти твари с палками оказались не способны противостоять нам. Что это? Они бегут. Почему? Презрение. Отвращение. Они слабы. Недостойны быть нашей добычей. Нужно двигаться дальше. Еще дальше. Потерпи. Скоро мы найдем достойную добычу. Ведь наш бал только начался. Мы будем танцевать всю ночь под багровой луной. Разве не чудесно, дорогая? И как финальный аккорд я подарю тебе голову самого сильного существа из присутствующих здесь. Радость, надежда, ожидание, нетерпение. И это поистине замечательно. Наш танец будет продолжаться. Не в силах унять переполняющий меня восторг, я радостно рассмеялся. Мне вторил мелодичный голос моей смертоносной напарницы. Я окончательно потерял счет времени, когда обстановка на поле боя неожиданно изменилась. В паре километров предо мной земля со страшным скрежетом развелась, и оттуда с диким ревом показалась фета. 30-метровая гротескная, обшарпанная, истекающая гноем пародия на дракона. Зато вид его характеристик даже ненадолго прочистил мой мозг. Оскверненный потомок истинных драконов Уртемиэль. 100 уровень. Уртемиэль, павший тевентерский бог красоты, в древние времена ему поклонялись музыканты, художники и поэты. Фестиваль Уртемиля был самым грандиозным празднеством в году и длился целых 12 дней. Пьесы и целые симфонии сочинялись в его честь. Теперь же он лишь безумное подобие прежнего себя, одержимое лишь одним желанием – уничтожить все живое. Вид – истинный дракон, оскверненный злом. Класс – архидемон. Ранг – уникальный оскверненный. 300 тысяч – 300 тысяч хр. 500 тысяч – 500 тысяч мр. Особенности. Потомок истинных драконов. Изначально истинные драконы приходят в новорожденный мир вместе с первыми богами, являясь в той или иной мере порождением их силы и проводниками их воли в противостоянии с силами хаоса. Их дети не столь сильно привязаны к богам, отчего их сила заметно меньше, зато они могут оставить своих покровителей, при этом сохранив часть своей изначальной сути. Потомки истинных драконов – существа, существующие не столько в материальном мире, сколько в астральном. Урон физическим оружием – 50%. Урон стихийной магией – 30%. Урон астральной магией – 20%. Истинного дракона невозможно окончательно уничтожить разрушением физической оболочки. Высшее существо. Истинные драконы являются переходным звеном между высшими материальными существами, духами и богами. Иммунитет к проклятиям классом ниже божественного. Способность использовать веру для своего усиления. Отравленный скверной. Точно неизвестно, что такое скверна. Болезнь мира. Ошибка древнего мага. Или оружие демонов. Но это не отменяет того факта, что даже демоны обходят ее стороной. Уровень агрессивности. Максимальный. 70% интеллекта. 90% мудрости. Плюс 95% силы. Плюс 35% выносливости. Безумие. Переносчик скверны. Нечувствительность к боли. Марионетка. Сколь бы ни был страшен ваш противник, он жертва, которая постоянно старается сорваться с крючка, так что львиная часть способностей заблокированы. Все характеристики. 85%. Специальные умения. Заблокированы. Над полем боя разнесся яростный вой великого порождения, от которого меня впечатало в землю. И это лишь 15% его реальной мощи до того, как он стал марионеткой. Клинок в моей руке успокаивающе нагрелся, даруя ощущение собственной силы и превосходства. И правда, чего мне бояться эту пародию на дракона? Скверна, это не более, чем одна из граней бескрайнего хаоса. Чего бояться этого недодемона? Да, он сильнее нас. Поодиночке. Мы вместе. Мы едины. Мы сила. Больше не сдерживаясь, мы вонзили клинок в землю и выпускаем в воздух волну чакры. Находящиеся рядом с нами порождения начали падать на колени от нашего давления. Мы, это вы. Наша воля, ваша воля. Подчинись или умри. Каждое слово безмолвного приказа буквально выжигалось в черепной коробке у безмозглых тварей. Мы, Наруто Узумаки, упали обессиленным. Активировано умение. Призыв демонического легиона. Мы, легион, поднялись. Как можно объяснить несовершенным существам состояние, то чувство единства, когда твой разум выходит за привычные рамки понимания? Как можно передать этот восторг и легкость, когда тысячи существ, объединенных под гланью одного разума и воли, мыслят и чувствуют сообща? Эту четкость и скорость мысли, эту силу, что объединяла нас. В этот момент, мы были неизмеримо больше, чем простой кусок мяса. Мы были всем и везде, чувствуя каждую частицу своего нового тела. Генлок скулил от голода на краю сражения. Огр рычал от боли в пробитом копьем боку. Дитя умирал, захлебываясь в собственной крови. Но сейчас подобные мелочи были не важны. Мы просто радовались ощущению единства. Но долго наслаждаться им нам не дали. Неожиданно, в самом центре нашего общего разума, буквально за мгновение количество общности уменьшилось более чем на 20. Мы с недоумением обратили свое внимание на помеху. Смерть частицы не являлась угрозой для целого, но вызывало недоумение. Над нами парила огромная черная рептилия, извергающая вниз все новые потоки огня. Почему? Мы тебе не враги. Стань одним из нас. Стань частью нас. Наш ментальный посыл разбился о древний разум, а потом нас сдавили невидимые тиски. Постепенно, мы почувствовали, как от общности стали отрываться малые частицы целого. Атака. Он попытался подчинить нас. Враг. Уничтожить угрозу. Команда была отдана, и сотни рук одновременно подняли луки и арбалеты в небо. Десятки огненных шаров, ледяных стрел, каменных пуль, воздушных лезвий ударили в парящего архидемона. Удар не нанес ему серьезного вреда, но разозлил рептилию. Пара секунд, и мы потеряли еще полсотни проводников нашего разума. Хуже того, наши братья, которые сейчас сражались в передних рядах с людьми, обратили свое оружие на нас. Не позволю. Переношу часть ресурсов общности на наших заблудших братьев. Мы вместе. Мы сильнее. Мы – это вы. Наша воля – ваша воля. Мы едины. Вы часть нас. Подчинись. Постепенно, мы начали перехватывать нити управления у архидемона, но чем больше существ оказывались частью нас, и чем меньше у него, тем сильнее становилось сопротивление. Враг так и норовил перехватить контроль. Пришлось даже усилить контроль над своей базовой платформой. Плохо. От постоянного ментального давления платформы начали перегорать. А меж тем бой продолжался. В бою возник своеобразный паритет. Мы почти не наносили урона по архидемону, но и он не мог уничтожить нас. Мы восстанавливали свою численность раньше, чем он нас уничтожал. Но это не могло продолжаться долго. В один миг неподконтрольные порождения закончились, а обычных людей мы почему-то не могли привести к единству. Неприятно, странно, опасно. В этот момент со стороны Астагара раздалась пушечная канонада, и Уртемиэль, как будто налетев на каменную стену, упал на землю. Враг. Повержен. Жив. Шанс. Мы, агры, одновременно навалились на тушу, пока она не поднялась в воздух, фиксируя ее на земле. Мы, крикуны, впились в мягкий живот и крылья, вырывая целые куски мяса из тела дракона. Не собираясь сдаваться, архидемон начал заливать пространство вокруг себя огнем. Уничтожено 37% мобильных платформ. Боль. Ужас. Смерть. Неважно. Враг. Уничтожить. В атаку. Уничтожить. Уничтожено 86% общности. Яростно взревев, архидемон сбросил с себя остатки бывшей армии Мора, но это его не спасло. Новый залп единорогов превратил наши остатки вокруг врага в кровавое месиво. Но и самому Уртемиэлю досталось не меньше. Тяжело дыша, он бессильно уронил голову на землю, судорожно стараясь восстановить свое тело. Слишком поздно. Раны слишком серьезные. Нужно время, которого у него нет. А тем временем, на поля боя вышла тяжелая кавалерия серых стражей, которой осталось только добить наполовину обглоданного, неспособного подняться в воздух архидемона. Но на данный момент, нас это мало волновало. Мы старались выжить. Критически низкое количество малых платформ. Перераспределить мощность на целые платформы. Слишком высокое напряжение на разум. Неспособные выдержать подобный объем информации, мозг порождений начал банально запекаться. Началось лавинообразное разрушение системы. Погибло 98% общности. Страх, непонимание, ужас неизбежного конца. Наш разум затуманивается, мысли путаются. Приходит темнота. Глава 64. Мать моя джинчурики, как трещит голова. Зарекался же, что больше не буду пить с Джастином. Этого хвостатого терминатора хрен перепьешь. И вообще, где это я? Так, смутно знакомый потолок, казенная обстановка и запах спирта. У меня смутное чувство, что это не родной Канзас. Так, либо меня, пока я спал, обокрали, либо я в госпитале Канахи. О, вспомнил. Не прошло и полугода, и все равно, что я здесь делаю. По идее, я должен валяться пластом на поля боя посреди развалин Астагара. Так, ответ должен быть в характеристиках. Имя: Наруто Узумаки. Возраст: 12. Раса: человек. Пол: мужской. Специализация: старший энергетик. Уровень: 49. ХП: 4300. МП: 7510. Сила: 77. Ловкость: 107. Выносливость: 86. Интеллект: 75. Мудрость: 51. Восприятие: 103. Харизма: 126. Интуиция: 153. Чакра: 82. Контроль чакры: 123. Свободных очков: 80. Очки таланта: 4. Стихийное сродство. Воздух: 31%. Огонь: 18%. Тьма: 16%. Смерть: 11%. Хаос: 21%. Вода: 3%. Земля: 1%. Молния: 1%. Свет: заблокировано. Жизнь: заблокировано. Порядок: заблокировано. Глядя на это, я тихо ох удивлялся. Какого, откуда у меня все это? И что еще за раса? Раньше данной характеристики не было. Ладно, спокойно. Смотрим, что у нас там по списку. Бездна. От количества сообщений о победах над монстрами голова начала раскалываться. Тут их было не меньше нескольких тысяч. Отключаем к игроку. Оставляем только важные. Вы попали под действие навыка. Одержимость. Попытка сбросить контроль. Критическая неудача. Получен статус. Одержимый. Так, это, судя по всему, именно отсюда берут начало мои злоключения. Получено достижение. Победитель королевского агро. Вы уничтожили чудовище, которому было суждено погрузить Ферилдин в пучину хаоса гражданской войны. Плюс 1500 репутации с фракцией. Королевство Ферилдин. Плюс 10 репутации с игроком. Так, припоминаю нечто подобное. Хоть и смутно. Изменено достижение. Прирожденный берсерк. 3 уровень. Поля боя ваш дом. Враги всего лишь добыча. Кто вас остановит? Убивая противников, вы восстанавливаете свое ХП и МП. Количество восстанавливаемого МП и ХП. 13% от имеющегося упавшего противника. Судя по всему, система оценила мои пляски под луной. Получено достижение. Темный инквизитор. 1 степени. Вы в одиночку уничтожили ковен мерзких колдунов во славу темного бога. Урон холодным оружием. Плюс 10%. Урон огнем. Плюс 5%. Сродство с огнем. Плюс 5. Сродство с тьмой. Плюс 5. Защита от магии. Плюс 5%. А вот этот момент не помню, хоть убейте. Начинающий демоноборец. 3 ступени. Вы бесстрашно сразились со своими первыми демонами тогда, когда лучше было бы отступить. Плюс 3% урона всем видам демонов. Шанс встретить демона. Плюс 30%. Гастрономическая цена вашей души. Плюс 15%. Но ведь это далеко не все. Что там дальше я успел натворить? Использован навык. Призыв демонического легиона. И сразу за ним. Аура оверлорда. 8 уровень. Холодный взгляд, безупречные манеры и незримая аура власти, стелющаяся за вами, буквально вгоняет людей в ступор. Темные боготворят вас. Светлые проклинают. Но никто не остается равнодушным в вашем присутствии. Вас окружает пассивный щит, поглощающий негативные воздействия, а также до 80 единиц входящего урона единовременно. Существа со слабой волей впадают в ступор от одной мысли о вас. Существа с сильной волей чувствуют страх и, скорее всего, впадут в замешательство. Ломает волю слабых противников. Большая вероятность того, что враг может перейти на вашу сторону. Сильные противники могут попытаться отступить или предложить присоединиться к нему. Вы можете контролировать большую часть порождений тьмы. Светлые герои сделают все, чтобы отправить вас в бездну. На черном рынке ваши органы стоят на 80% больше. Сотрясатель вселенной. 3 степени. Армия под вашим командованием принесла фракции территорию, превосходящую изначальную более чем в 10 раз. Харизма. Плюс 30. Боевой дух ваших солдат. Плюс 75%. И сразу за ним. Произошла эволюция навыков. Политик, талантливый тактик, гениальный стратег, сотрясатель вселенной. Получен новый навык. Темный владыка. Вы есть власть. Вы есть закон. Никто не смеет противостоять вашей воле. Харизма. Плюс 50. Боевой дух ваших отрядов. Плюс 100%. Вы способны вербовать любое существо с нейтральным, темным мировоззрением. Цена найма отрядов серьезно уменьшена. Цена найма. 0.05. Харизмы за уровень. Бездна. Я такими темпами с ума сойду. Сколько там еще? Расстройство личности. Изменено. Получена новая особенность. Разум Роя. То, что вы живете и общаетесь как человек, лишь видимость. На самом деле ваш череп полон тараканов. Сопротивляемость ментальным техникам. Плюс 50%. Сопротивление иллюзиям. Плюс 25%. Отношение обурами. Плюс 250. Шанс, что в вашей квартире заведутся тараканы. Плюс 75%. Тираниды не будут вас атаковать сразу. Да, очень весело. Вот, список почти подошел к концу. Эффект. Одержимость. Спал. Внимание. Эффект одержимости относится к постоянным, необратимым эффектам. Советую вам ознакомиться с полученными изменениями. Дальше шел целый список полученных мною при использовании эффекта травм. Было легче перечислить, что у меня осталось целого после ночной прогулки, чем сломанного, вывихнутого или растянутого. Мивера сняла все физические ограничения организма. То есть, клинок сработал, как врата Гая, или я не сдох лишь потому, что Узумаки. Кстати, Судя по этому перечню, валяюсь я в больнице отнюдь не день и не два. Иначе, я вообще бы не сумел пошевелиться. Кроме того, Мивера начала перестройку моего организма, что очень сильно сказалось на моих физических данных, что и добавило в таблицу расу. То есть, человек означает, что я прошел этакую модификацию. Вроде все хорошо, вот только меня немного напрягало следующее сообщение. Баланс вашей энергетики сместился в сторону негативной энергии. Были заблокированы пути развития. Предсказатель, Ильинин, Онмидзи. Список был долгий. О большей части наименований я слышал в первый раз, но это не отменяло того, что теперь отыгрывать светлого персонажа, а также целителя и баффера, я не смогу чисто физически. Печалька. Это с моей ядовитой чакрой только в целителе идти. Изменена особенность. Идеальный контроль негативной чакры. Ваш контроль воистину впечатляющий даже для повидавших жизнь шиноби. Шанс успешно создать технику плюс 25%. Скорость освоения техник плюс 15%. Многие ваши техники приобрели особые свойства. Следующая часть была посвящена заданиям. Задание выполнено. Оборона Астагара. Вы защитили древнюю крепость от порождений тьмы. Репутация с Ферилдином. Плюс 1000. Репутация с королевской армией. Плюс 500. Репутация с серыми стражами. Плюс 500. Вы выполнили ивент. Пятый мор. С вашей помощью пятый мор был остановлен не начавшись. Награда. 1 очко таланта. 3% от общего количества трофеев. Отношения с Ферилдином. Плюс 5000. Задание провалено. Архидемон мертв. Да здравствует. Вы не смогли устроить нашествие тьмы на территорию Ферилдина, хотя и имели для этого все необходимое. Хуже всего, что и ваши друзья это поняли. Штраф. Репутация с Ферилдином. 10 тысяч. Репутация с королевской армией. 10 тысяч. Репутация с серыми стражами. 10 тысяч. Ваша часть добычи конфискована в пользу семей потерявших кормильца. У вас 12 часов для того, чтобы покинуть территорию Ферилдина. В случае вашего возвращения вы будете подвержены экстерминатусу. Какого? Вот этого задания я точно не брал. И вообще, неблагодарные. Все, я обиделся. Ну, и напоследок. Вы успешно посетили 5 миров. Выполнены все секретные условия для эволюции. Произошла эволюция навыков. Попаданец и Шорс. Получена новая особенность. Матерый попаданец. Луиза, это еще ерунда. А вот Кьёкэр Мэйоу. Из воспоминаний попаданца. Шанс вляпаться в неприятности плюс 50%. Шанс их пережить. Плюс 25%. Плюс 5 хп за 1 очко выносливости. Открывает дерево умений рояль в кустах. Вот такой веселый списочек. Называется «Немного покачался». Надеюсь, с девочками все в порядке и они смогли оттуда выбраться. Впрочем, раз это они меня притащили, то скорее всего да. А ведь еще с девочками придется объясняться. Ну, почему архидемон меня не сожрал? Зато, теперь меня действительно можно считать конченным МС. Вот только в ближайший год, я в подозрительные разломы реальности больше не ногой. Интересно, они там не забыли меф? Не хотелось бы терять такое мощное, пусть и опасное оружие. Неожиданно рядом с моим лицом выскочило сообщение. Это что? Раньше я мог идентифицировать только то, что видел. Проклятый демонический клинок Миверы. Заготовка этого клинка выкована из душ 4 легендарных владык плана тьмы, но основой для него послужила душа Миверы убийцы владык подло убитой единственным другом. Несмотря на то, что душа Миверы была уничтожена, лезвие частично впитало силой убийцы владык. Несмотря на прошедшее время, клинок до сих пор хранит в себе ярость и ненависть Миверы. Жажда крови клинка такова, что он способен убить даже бессмертного. Класс. Легендарный исторический симбиот. Прочность. Неуничтожима. Колющий урон. 300, 500. Режущий урон. 500, 800. Симбиот. Клинок привязан к владельцу. Потерять, продать или передать невозможно. Живой клинок. Мивера живой клинок. Со своей волей, желаниями и эмоциями. Способна изгибаться и менять форму лезвия. Проклятое оружие. Этот клинок режет не только плоть, но и саму душу. Оружие способно наносить повреждения призракам. Раны, нанесенные данным клинком, невозможно вылечить обычными методами. Проклятое лезвие. 60% вероятность, что противник получит случайное проклятие. Демоническое лезвие. 30% вероятность, что противник получит демоническую метку, вызывающую мутации в организме. Темное лезвие. 25% вероятность, что противник после смерти переродится порождением тьмы. Кислотное лезвие. 20% вероятность, что противник получит случайный кислотный ожог. Сила техник огня. Плюс 50%. Сила техник тьмы. Плюс 50%. Сила техник хаоса. Плюс 50%. Сила техник смерти. Плюс 50%. Способность. Поднятие костяного легиона. Заблокировано. Способность. Призыв демонического легиона. Только в режиме полного слияния. Способность. Разрушение души. При убийстве существа вашим клинком его душа вырывается из круга перерождения. Способность. Призыв Миверы. Вы можете в любой момент призвать клинок при условии, что вас не разделяет пространственно-временная техника класса Божественный. Эффект. Аура отчаяния проклятого клинка. 4 ранг. Проклятый клинок Миверы был выкован из боли и страданий тысяч невинных душ. Лезвие клинка излучает негативные эманации, тем самым подрывая мораль и подавляя волю находящихся рядом с ним. Эффект. Одержимость. 4 ранг. Для создания клинка была использована великая душа. Даже после своего уничтожения ее часть сохранилась в лезвии, тем самым сохранив подобие воли. После подавления чужой воли, клинок способен управлять волей жертвы вплоть до полной одержимости. Эффект. Сила одержимого. Взяв под контроль жертву, клинок увеличивает физические параметры носителя. Эффект. Ментальная связь. Вы чувствуете настроение и желание Миверы. Симбиот. Ментальная связь. Мне это заранее не нравится. Глава 65. Как впоследствии оказалось, я провел в больнице целых 8 дней, пока мое состояние не признали годным для дальнейшей службы. 8 дней. Много это или мало? Для обычного человека из высокоразвитого техногенного мира, это минимальное время больничного. Для Узумаки, который к тому же является джинчурики, который способен залечить любую несмертельную рану за пару часов, это целая вечность. И все же, именно столько я провалялся в госпитале. 6 дней в коме, когда медики просто растерянно разводили руками, а лучшие менталисты Канахи один за другим впадали от шока в прострацию от одних только аккуратных попыток влезть мне в мозги. Уж слишком мой разум оказался для них чужд. Совершенно другие мыслительные категории, как мне потом объяснили, хотя я и не заметил особой разницы. После моего пробуждения настал день медицинских тестов, где ирьянины сходили с ума от произошедших в моем организме изменений, стараясь понять, что же за неведомой зверушкой я стал и что с этого можно получить. Надо говорить, что их усилия не принесли ровным счетом ничего. Я как был загадочной блондинкой, так ей и остался. Правда, теперь меня блондином можно называть только по старой памяти. Цвет волос в очередной раз претерпел серьезные изменения. Вместо ровного окраса, застрявшего где-то между пшеницей и бронзой, добрая половина моей шевелюры отливала серебром. При этом, волосы были не столько седыми, сколько именно серебристыми. Хотя, даже не так. Было такое старое аниме, про мага раздолбая и служанку. Кажется, оно называлось «Ходячий замок» или нечто похожее. Давно это было. Вот и у меня добрая половина шевелюры приняла цвет, похожий на расцветку финальной прически главной героини. Нет, сочетание рыжего с серебром выглядит достаточно необычно. Вот только теперь даже по меркам шиноби я напоминал этакого павлина. Хорошо еще, что не либерала и метросексуала, а то пришлось бы побриться налысо. Остальное же я переживу. В общем, моя бедная голова теперь отдельная тема для анекдотов. Финальный день был отдан на откуп бюрократам от медицины. День войны с бюрократией. Сколько крови у меня выпили эти бюрократы, не передать словами, пока я сумел им доказать, что я здоровый, вменяемый, в меру адекватный по меркам шиноби генин, и меня не нужно запирать в камере, то есть в палате. Как же я запарился им втолковывать, что на секретной тренировке случайно подскользнулся на камушке и упал в реку, а потом с 20-метрового водопада. Откуда следы укусов? А откуда я знаю, что водится в местных реках? Спросите у владельцев химических заводов, что стоят сверху по течению. Не верите? Спросите у учих, кьюк и ямонок. Их представительницы были вместе со мной. Мне, естественно, не верили, но понимали, что я им ничего рассказывать не намерен, мне же на их мнение было полностью наплевать, так что этот фарс начинали по новой. В конечном итоге вмешался Хокаге и меня освободили. В общем, 7,5 дней и 3 свернутые челюсти наиболее резвых следователей в белых халатах, я наконец-то покинул госпиталь, чтобы в очередной раз попасть в переплет. На выходе меня уже ждали девочки. Все 4. И вид у них был да нельзя решительный. Впервые я пожалел, что так не своевременно покинул госпиталь. Но делать нечего. Путь назад уже был отрезан доблестными санитарами. Гады. Могли хотя бы предупредить о подставе. Это они мне так отомстили, за полдня издевательств. Ничего. Земля круглая, за углом встретимся. Но делать нечего. Осталось только встретить свою судьбу с высоко поднятой головой. Благо, кое-какие варианты своего раскрытия я уже давно придумал. Наруто-кун, нам надо поговорить. Взгляд маленькой Учихи прожигал насквозь даже без Аматерасу. Девочки, как я рад вас видеть. Вижу, вы все подросли. И правда. Хотя после устроенной бойни я и стал самым высокоуровневым генином на нашем потоке, девочки тоже не сидели на месте, в среднем прибавили по 5-7 уровней.